Катарина. Бьянка. Думаю, лучше вам наедине побеседовать. Исключительно женский разговор, к коему никто другой касательства иметь не долен. И даже наша дорогая Лукреция. Поговорите, а уж потом посмотрим, что и как. Бьянка растерянно кивает, а вот на лице Катарины Сфорца я вижу одобрение и готовность воспользоваться удачно сложившейся ситуацией. От души надеюсь, что результат будет, хоть сколько-нибудь положительный. Тут важно сделать первый, самый сложный шаг. Потом будет гораздо легче. Пусто место свято не бывает. Это я про себя и то, что в одиночестве поскучать у стеночки точно не получится. Сразу две дамы пожаловали и обе Борджиа, урожденная и ставшая оной, Лукреция и Санча. И если первая, как и всегда, адекватна и энергична, то вот вторая изволила слишком много выпить. А в подобном состоянии стервочка начинает даже на публике вешаться на всех подряд, не разбираясь толком, на кого именно, лишь бы на лицо неплох был, или была. Пару раз пробовала и к Лукреции приставать, но банальным образом получила по заднице от Бьянки, которая не собиралась уступать свою обожаемую подругу какой-то там потаскушке, пусть и из рода Трастамара, Чезаре. Несмотря на выпитые, Санча оставалась очаровательной, да и голос ни разу не отражал то количество вина, которое плескалось внутри. Ты и один, если не моя родственница и твоя супруга, то есть и другие юные сеньорины, готовые скрасить временное, но одиночество короля. Достаточно поманить пальцем, даже взглядом. Или мне тебе помочь в этом? Во многом помощь. Прекрасно и порочно, протянул я, глядя на дочь давно уже мертвого короля-живодера. Знал, что это ее ничуть не обидит и более того, будет воспринято как комплимент. Бесконечно пользуешься моей тягой к прекрасному. Но, не такой явный и не прямой. До сих пор в раздумьях, чтобы такое посоветовать Джоффри, чтобы брат смог хоть немного тебя укротить. Быть сильным, очень сильным. И тогда я полечу, словно бабочка к огню. Ты и так много где порхаешь и куда перепархиваешь, прокомментировала излияние Санчи сестра. Не волнуйся, Чезаре, я уже послала за Джоффри. Или за теми, кто нашу бедовую родственницу к нему доставит. Ей в таком состоянии надо в постель, и не только для сна, но и того, что будет перед ним. Это точно. Самый лучший способ угомонить Санчу, как следует ее отыметь. Проверено не лично, но известно из достоверных источников. Ясное дело, что Джоффри для подобного действа уговаривать не нужно, ибо женушка его блудливая настоящая красотка. Только вот чрезмерные потребности одной и не бог весть такая выносливость второго как раз и создавали определенного рода нестыковку. Мда, тот еще сюр, но он имеет место быть и ничего с этим не поделать. Впрочем, в последнее время и тут стало значительно лучше. Раз уж Санча малость того, бисексуальна, то высказанная мысль оградить Джоффри от возможных проблем путем перевода его любвеобильной женушки на женскую сторону, вроде как и получилось, в некоторой степени. По крайней мере, тот момент, когда тот таки да застал свою благоневерную за наставлением рогов, то они были не столь оскорбительны для мужского самолюбия. Две девушки, пусть одна из них Санча, всяко лучше, чем она же и с каким-то мужиком. Минимизация ущерба, больше и сказать нечего. Ни мне, ни отцу напрочь не требовался разлад в благородном семействе, который иначе непременно стал бы куда серьезнее. Плюс в кои-то веки Родриго Борджиа признал, что и от дурного увлечения Лукреции Бьянкой возникла хоть какая-то польза. Джоффри то тоже был осведомлен о любовных приключениях сестры. Вот и более мягко принял, схожие, пусть и частичные закидоны Санчи. Ну а то, что бывшей Трастамары не было особой разницы, с кем оказаться в постели, наставляя мужу рога, это уж оставалось и должно было подольше оставаться секретом. Сложности, всюду сложности. Поэтому когда вышеупомянутую красотку из рода Трастамара утащили поближе к Джоффри, находившемуся в другой части дворца, я только облегченно выдохнул. А потом еще объяснял Лукреции, куда делась Бьянка и когда она вернется. О, женщины, вам имя не вероломство, а скорее слабопредсказуемость. Уж в некоторых сферах точно. Пока суд да дело, обнаружилось, что спокойствия сегодня не видать. Совсем. И это я не про бившие вокруг ключом веселье и не про появившихся танцовщиц из числа куртизанок разного пошиба. Подобное нормально, особенно в последние пару лет. Смягчение нравов, ослабление оковывающих сознание людей цепей, наброшенных ненавидящим красоту и эстетику, особенно женскую, авраамизмом. Я сейчас совсем про другое. Другое, это венецианский посланник, переминающийся с ноги на ногу в ожидании момента, пока мрачная охрана, вынужденная оставаться трезвой и даже к девочкам не имеющая возможности поприставать, пропустит болезного на предмет поговорить. Посланник, к слову сказать, был не абы кто, а родственник самого Дожа, если точнее, один из многочисленных племянников последнего, Джованни Барбарига. Получив эту должность около 3 месяцев тому назад, Барбарига пока ничем этаким себя не проявил, больше присматриваясь и разнюхивая обстановку в Риме. Выжидал, и попутно продолжал политику предшественника, всеми силами демонстрируя нейтралитет Венеции во всем, что касалось авиньонского раскола. Ни разу за эти 3 месяца не искал встречи по собственной инициативе и вдруг нате. Даже не дождался более подходящего момента, чтобы застать меня в лучшем настроении. Для дипломатов, сколь-либо понимающих в своем нелегком ремесле, очень важно уметь выбирать подходящие моменты для того или иного разговора. Сейчас момент был однозначно неподходящий, но дожив родственник все же настойчиво желал пообщаться. Глупость или неопытность? Сильно в том сомневаюсь. В Рим бы не послали откровенного бездря, сколь бы важной персоной он ни был. Тем более Агастина Барбарига, все время своего правления борющийся с весьма сильной оппозицией, откровенно мешающей ему проводить желаемую политику. Уж некомпетентностью племянника Дожа эта самая оппозиция охотно бы воспользовалась, можно даже не сомневаться. Тогда остается что? Правильно, нежелание даже в малой степени выпускать из надежных рук возможный контроль за происходящим в вечном городе. Посол, жестом я приказал охране пропустить венецианца. Чем обязан, отчего на вашем лице столь отчетливо читается желание поговорить? Сейчас великий день, у всех, помимо ненавидящих науку воинствующих мракобесов из Авиньона и им сочувствующих, отличное настроение и желание отпраздновать сход на воду первого корабля нового вида. А тут вы, Джованни, с лицом, словно умерла любимая теща. Вроде и надо опечалиться, да только сперва стоит 10 раз подумать, будет ли печаль искренней и не вызовет ли понимающие усмешки. Письмо от Дожа Агастина Барбарига. Ваше Величество, выдав сразу 2 поклона, мне и Лукреции, венецианец протянул мне письмо с легко узнаваемой печатью венецианских дожей. Сперва прочтите, а об остальном, питаю надежды, вы и сами захотите поговорить. Крак. Сургуч был незамедлительно сломан, а открывшееся послание Агастина Барбарига предстало перед глазами моими и Лукреции. Рядом лишь родственник Дожа и посол по совместительству, а также охрана. Все, больше никого и не подпустит. Народ вышколенный, понимающий расклады. Раз появилось письмо, которое я с интересом читаю, да к тому же не абы какое, значит остальных, оказавшихся поблизости, будут заворачивать обратно. Сперва вежливо. Потом, коль не поймут, не очень. Читаю каллиграфически начертанные строки, продираясь через обязательное вступление к собственно основе. Так, неожиданно, но в то же время удивляться не стоит. Получается, затейники из Парижа во главе лично с Людовиком XII Валуа, если верить сведениям, полученным венецианцами, таки доспелись с султаном Баязидом II. Не против нас, понятное дело, подобное мало кто в Европе понял бы, а не поняв, могли со всей охотой сколотить антифранцузскую коалицию, а против мамлюкского султаната. Неожиданным являлся именно союзник и противник, поскольку суету французов, готовящихся к уже собственной войне с магометанами, наблюдали все имеющие глаза и толику разума. Да они и сами не скрывали, понимая, что шило в мешке не утаишь, а уж подготовку армии и флота тем паче. Просто маскировали под желание ударить по магрибскому сектору как по наиболее выгодному с точки зрения добычи противнику и вместе с тем не столь опасному в свете последних событий. Там ведь основой силы являлся флот, а он становился все менее внушительным с учетом продолжающих резвиться на море наших каперов. Выгода финансовая и иная, идеологического характера. Для Людовика XII Валуа были чрезвычайно важны обе этих части. С трудом удерживаемая им как единое целое Франция, подъедаемая изнутри очагами сепаратизма, требовала вливаний как финансовых, так и идеологических. С золотом было плохо, а идеалы. Авиньонский раскол мог стать основой, но не сам по себе, а исключительно в случае сколь-либо зримых результатов. Пока же получалось так, что пока Рим собирает союзников и проводит успешную атаку на Османскую империю под знаменами крестового похода, в Авиньоне стараются еще сильнее разжечь костры инквизиции. Пусть Кромер и его свора только-только начинали свои поганые делишки на французских землях, да и сдерживались по возможности, но запашок гари уже поплыл. Пока что слабенький, местами, но этим тварям дай только начать, а уж остановиться они по своей воле никогда не остановятся. Отсюда и необходимость показать, что они, создавшие Авиньон как символ раскола и столицу нового папства, также должны показать себя в амплуа борцов с врагами христианства, не с османами, потому как сие направление уже было отработано, а с другими. Вот отсюда и вроде как магрибское направление, вроде как, на деле же вот как оно выходит, твари, и совсем-совсем не божьи, прокомментировала Лукреция уже прочитанную часть послания. И они что, думают, будто союз с теми, кого недавно били крестоносцы, сойдет им с рук? Можно так все представить, что, читай дальше, сестра, там будет самое интересное, многое меняющее. Недовольное ворчание, но возражений как таковых не прозвучало. И это правильно, потому как дальше становилось ясно, на что нацелились неожиданные союзнички. Одним требовался и Иерусалим, другим, соответственно, Мекка и Медина. Ну и разделить иные части мамлюкского султаната Франция с Османской империей однозначно не откажутся. Достоверность написанного в письме. Верить по умолчанию я не собирался, но вероятность была высока. Про намеренное дезинформирование нас венецианцами и вовсе речи не шло. Ибо на кой? Ложь все едино всплывет, а положение венецианцев не такое хорошее, чтобы еще сильнее раздувать пламя неприязни, уже существующее между республикой и королевством. То есть уже королевствами. Это что касалось вводных данных. Меж тем одними ими послание не ограничивалось. Агастино Барбарига, сильно озабоченный получаемыми Венецией доходами от посредничества торговли пряностями, а она шла как раз через мамлюков, с которыми республика давно и прочно была повязана торговыми договорами, был намерен любыми способами сохранить за собой эту золотую дорогу, пропахшую перцем, корицей и прочим имбирем. Потому и предлагал нам, Борджиа, то, что могло стать закономерным развитием успехов крестового похода, или же следующим походом под теми же знаменами, но направленным на другую, но очень важную для христианского мира цель, и Иерусалим, чтоб ему пусто было, символ веры, святыни, восстановление ранее существовавшего и Иерусалимского королевства в том или ином виде и все тому подобное. Знал, собака зверохитрая, что отказаться от подобного после всего случившегося я в принципе не смогу. Положение защитника христианства, а на деле европейской цивилизации, поскольку миссионерство уже напрочь сворачивалось и восстанавливаться в принципе не собиралось, не позволит. Оставалось лишь соглашаться, пусть и сопровождая положительный ответ площадной бранью в адрес хитрожопых венецианцев, таки да ухитрившихся и рыбку съесть и нахер не сесть, или пока не ухитрившихся. Насколько я понял, в письме говорилось о том, что венецианцы намерены каким-то образом убедить мамлюкского султана отдать Иерусалим и окрестности в качестве платы за помощь в войне с Османской империей и их французскими союзниками. Звучит, конечно, разумно и логично, но где те самые разум с логикой применительно к мамлюкским фанатикам и дикарям? Они даже с огнестрельным оружием из-за каких-то догм и суеверий толком подружиться не в состоянии. Даже одного своего султана прибили по сему поводу. А тут вдруг отдать целый Иерусалим каким-то так неверным. Сильно сомнительно, что это будет возможно. Посему, неужто почтенный Агастино Барбариго уже успел договориться о передаче Италии и Иерусалима в том случае, если мы согласимся защитить ваши и мамлюкские интересы, Джованни? Переговоры ведутся, а мы послали туда лучших дипломатов и щедрые дары султану и его эмирам, попробовал было увильнуть посланник. Это Восток, там все и сложно, и не быстро. Главное для нас, договориться с вами и вашей сестрой, ваше величество, и конечно с его святейшеством. Можете считать нас троих за единое целое. Аккурат как святую троицу, усмехнулся я, будучи полностью безразличен к разного рода возможным святотатствам. Но без подтверждения договоренности от султана аля Шрафа Кансухальгаури все это останется лишь словами. Венеция может поручиться за успех переговоров и возместить весь возможный урон в случае их провала. Могу утверждать, что республика приложит все усилия. Усилия без результата нас слабо интересуют. Совсем не интересуют. Мило улыбнулась Лукреция. Вот если вы, венецианцы, пообещаете нам Иерусалим, все вы, то есть ДОЖ, Совет Десяти, иные советы и даже Сенат, не только пообещаете, но и тут, в Риме, поклянетесь, поцеловав крест в руках викария Христа. Упс, сестренка, не знаю уж, их желание изощренно поиздеваться над послом или с тонким расчетом, внезапно подкинула совсем интересную идею, ту самую, которую грешно не попробовать реализовать. Думаю, посол, нам и впрямь удастся договориться. Более того, вы если и потеряете в деньгах с дороги пряности, то немного. По крайней мере, пока из Нового Света поставки не пойдут. Вы ведь, насколько я понимаю, просто обязаны понимать в торговых делах. Из Венеции, ваше величество. Вот и я о том же. А основной закон торговли, один из таковых, гласит, что для получения большей прибыли разумно устранять посредников. Посредником в гашем случае являются именно мамлюки с их завшивленным султанатом. И отсюда возникает вопрос, вам нужны эти магометания или деньги, которые вы получаете с их помощью? Подхватила Лукреция, которая научилась с лету развивать прозвучавшие мысли. Если второе, то мы договоримся. Естественно, второе. Торговцы, они во все века мыслят примерно одинаково. Прибыль есть альфа и омега их поведения. А уж если они приходят к власти в отдельно взятой стране, то бедное государство перестраивается аккурат на пути дорожки Чистогана. Вот и навострил уши Джованни Барбариго, готовясь со всем вниманием слушать и запоминать для последующей передачи услышанного своему родичу дожу. Сложного в предложениях ничего не было, скорее совсем наоборот. Есть и Иерусалим, равно как и остальные места, образующие собой мамлюкский султанат. Большая их часть выгодна с экономической, собственно, Нил и окрестности, равно как и коридор до Красного моря, другие же имеют исключительно идеологическое значение. И это я не только про Иерусалим, но и про Мекку с Мединой. Да, это чисто исламские святыни, но если суметь наложить на них лап, то перспективы открываются очень интересные. Этакое демонстративное унижение всего Востока. То есть пока лишь о мусульманиной части, но и сие будет ой каким немалым достижением. Вот уж и впрямь новый крестовый поход, начинающийся очень скоро после недавно завершившегося. Более того, имеющий классическую цель, против которой даже тем фанатикам из Авиньона будет нечего визгнуть-пискнуть. Зато в их сторону можно запустить очень вонючие идеологические мины, связанные с готовностью вступать в союз с врагами христианского мира, то есть Османской империей. и всякие разные отговорки в стиле «ради Иерусалима» подобное допустимо легко будут парированы. Дескать, пока вы искали возможность договариваться с врагом, мы нашли возможность иную, доказывая вашу никчемность и беспомощность в политических делах, и это в самом мягком из возможных вариантов. Ведь нельзя исключать и злонамеренного сговора. Примерно это, пусть и в сильно урезанном виде, исключительно про возможность не договариваться с мамлюками, если не захотят отдавать Иерусалим с окрестностями с первого раза, я и излагал Джованни Барбарига. Про Мекку с Мединой молчок. Про идеологическую диверсию в адрес Парижа с Авиньоном тоже пока стоило помалкивать. Это я только своим рассказывать буду, а не всяким мутным венецианцам. Только и сказанного хватило для того, чтобы посланник хлопал глазками и разевал рот словно рыбка из неизвестного в этом времени детского стишка. Моргал, хлопал, но потом отмер и сразу же попросил дозволения немедленно начать писать письмо дожу. Заинтересовался. Особенно тем, что прибыли с дороги пряности останутся на венецианский прожор почти в прежнем объеме. До поры до времени, определяемыми развитием поставок из нового света, само собой разумеется. Золотая блесна. Как же местами печально, но большей частью приятно сознавать, что на нее ловились и будут ловиться любители наживы. За злато-серебряным лесом не видящие подлинной силы, для которой богатство всего лишь один из инструментов. Джованни Барбарига был в высокой степени уверен, что мы, то есть Борджиа, сдержим данное обещание. Правильно, сдержим, но именно по букве договора, что относиться станет исключительно к пряностям. Ибо к чему цепляться за старую золотую жилу, если знаешь, как разработать сразу несколько новых, к тому же ничуть не истощенных, не освоенных конкурентами. Вот то-то и оно. Что же касаемо новой войны, второго во время взлета Борджиа крестового похода, так тут главное правильно разыграть карты. На сей раз не стоит нести основную тяжесть боев на себе, доверив эту великую честь даже не ближним союзникам-полувассалам, а союзникам дальним, но еще больше тем, кого мы вынудим таковыми стать. Кто это будет? Первым делом венецианцы, которым на сей раз придется растрясти мошну на предмет найма опытных воинов в тех же германских землях и в швейцарских горах. Португальцы. Им тоже есть что предложить. Пусть даже с пряностями им придется шастать вкругля, огибая Африку, да и то можно договориться, чтобы оставили именно поставку пряностей, переключившись в этом аспекте на новый свет. Зато иные товары из индийских и не только земель по-любому удобнее будет таскать через ныне мамлюкские земли. Плюс перспективы выхода на колонизацию еще одного очень важного региона. Другие европейские страны пообщипать по принципу с каждого по колечку, крестоносцу справная кольчуга. Священная Римская империя, Англия, Шотландия, Ливонский орден. Наконец, Венгрия с Польшей, будь они неладны. Хлопот куда больше ожидается, чем проку, но заради создания впечатления о едином порыве того стоит. Проклятье, да тут лучше вообще хоть символически, но всех подтянуть тем или иным образом. Полезно первым делом для того, чтобы показать единение европейской цивилизации, условного Запада, против всей проистекающей с востока гнили и чумной заразы, разлагающей не столько тела, сколько души. Примеров то более чем достаточно. Про Испанию, это как раз близкий союзник вовсе молчу, Трастамара и вынуждать не надо. Разве что сделать пару дополнительных финтов ушами, привязывая их к интересам Борджиа еще сильнее и надежнее. Пусть Изабелла католичка думает до поры, что может проглотить и переварить ядовитую семейку. Как бы на деле совсем наоборот не оказалось, в хорошем смысле слова, конечно. На Испанию я в принципе не собираюсь покушаться с целью аккуратненько так поглотить, удаву уподобившись. Подобный монстр будет не слишком жизнеспособен, к тому же раздираем внутренними противоречиями. Лучше уж классический союзник, в ближайшие несколько десятков лет. Этого должно хватить. Для чего? Чтобы любые попытки откатить историю назад, если и будут, то окончились бы быстро и безрезультатно. Удалился до нельзя взбудораженный венецианский посол, а я все стоял у стены. Стоял и гонял по извилинам мысли, которые, будучи воплощенными в жизнь, способны были вывести ядовито-грозную семейку, если и не на околоземную орбиту в плане будущего влияния, но уж на уровень стратосферы точно. Знающая же мою сложную натуру Лукреция, дотронувшись до моей руки, тихо произнесла: «Чезаре, пойдем отсюда, я же вижу, что у тебя вызрели очередные замыслы, и на людях им лучше не звучать, а я прикажу, чтобы всех нужных людей прямо в кабинет или в библиотеку доставили. Это ведь срочно». «Не срочно, но важно», — проворчал я, влекомый сестренкой из забитого танцующими, флиртующими и всяческими иными способами развлекающимися людьми зала. «Но отец и Бьянка быть просто обязаны. И эта змея, ошибочно названная львицей Романии, тоже не повредит. Тогда будет большая гадость для наших врагов, и мир содрогнется. Лучше и не скажешь, Лукреция, лучше и не скажешь. Но порой миру это только на пользу, ибо застой и стагнация в самые критические моменты на порядок опаснее любой встряски. Уж я то знаю, видел и осознал, к чему подобное может привести. Интерлюдия, интерлюдия. Франция, Авиньон, октябрь 1496 года. Тишина и покой, благолепие, никаких светских праздников, зато большое число духовных, долженствующих создать подобающую обстановку для твердыни истинного христианства, противовес развратному, тонущему в пороках Риму. Вот что старались создать из Авиньона его нынешние хозяева во главе с папой Юлием II. Пусть многие из них были совсем не чужды радостям плоти, но прилагали все силы к тому, чтобы не показывать это добрым христианам. Молитвы, посты, шествия с самобичеванием участников оных, показательная скромность и щедрая раздача милостыни. Привлечение паломников опять же, большого количества паломников, которые действительно стали стекаться в Авиньон. Не так много, как в Рим, но для начала и это было очень неплохим знаком. Причины подобного. Для начала, многие особенно известные своим аскетизмом и склонностью к умерщвлению плоти монахи перебрались, если не в сам Авиньон, то в близкие края. Давно Франция не видела подобного нашествия. Затем различные священные реликвии, пусть и не чета особенно важным и редким. Откуда? Опять же из монастырей. Те же доминиканцы, к примеру, заранее их вывозили, сначала в особенной тайне, потом не слишком и таясь, из своих монастырей и церквей, опасаясь дальнейшего. Может зря, может и нет. Вроде как Александр VI, он же Родриго Борджиа, вкупе со своими родственниками и сторонниками, если на что и покушался, то на золото и земли. Но мало ли как могло обернуться. А где святые реликвии, мощи, там и готовые жертвовать верующие. Их становилось тем больше, чем сильнее становилась трещина, потом и вовсе раскол. С момента же избрания нового авиньонского папы перемены вышли на новую стадию. Запрет на продажу индульгенции, отмена целибата, иные нововведения в булле о церковной реформе, они изрядно помогли, сделав Авиньон настоящим центром веры для нежелающих смиряться с той самой реформой. Потоки недовольных хлынули во Францию из Италии, Милана, Флоренции, Испании, Португалии и некоторых других, менее значимых мест. Юлий II и его кардиналы торжествовали, рассчитывая, что еще немного и Авиньон станет сперва вровень с Римом, а потом и. Но нет, не вышло. К ним бежали именно недовольные, а таковыми в основе своей были именно монахи, аскеты, фанатики. При всей их несомненной пользе не они составляли те силы, на которые опирались Борджиа. Армия, наука, ремесленники. Этим трем опорам не было такого уж сильного дела до церковных дрязг. Знать тем более не намеревалась идти на какие-либо жертвы, дабы помочь далекому Авиньону. Им было и так хорошо, ведь король созданный, склеенный из кусков Италии давал им главное, не подачки, а возможности добыть силой меча золото и новые земли. Крестовый поход, точнее замаскированный под него завоевательный поход. Удачный поход, богатые, плодородные земли, многочисленные крепости, дружественно настроенное к освободителям население, ненавидящие изгоняемых османов люто и желающие мстить. Много золота, серебра и разных дорогих товаров. Никак нельзя было отрицать, что Борджиа сдержали свои обещания, а влияние Рима и лично Александра Вика к понтифика резко возросло. А чем мог ответить Авиньон? Одного благочестия и дыма костров инквизиции, к тому же сильно ограничиваемым самим Юлием II и королем Франции Людовиком XII, не хватало. Требовалось некто сопоставимое с достижениями Рима. Вот потому что сам Джулиано ди Лавери, что его родственники кардиналы, что кардиналы иные, но столь же преданные, по разным причинам, но с одним результатом, облегченно перекрестились, лишь заслышав о возможности нападения на мамлюкский султанат вместе с ослабевшей, но пока еще достаточно сильной Османской империей. Заранее обговоренный раздел будущих завоеваний позволял надеяться не только на золото, нужное как Авиньону, так и Парижу, и земли, но и на Иерусалим. Вернувшие этот город не могли не получить славу и уважение всех христиан. Даже результаты завершенного недавно крестового похода могли и должны были померкнуть в сравнении с таким успехом. Оставалось лишь подготовиться и напасть. Но только вместе, поскольку у Франции был сильный флот и немалая армия. У османов исключительно армия, но огромная, несмотря на ранее понесенные потери. Народу в Османской империи всегда хватало, как и умение быстро сбивать разгоряченных призывали мул в неисчислимые многотысячные орды, несущие с собой смерть и разорение. Король и его маршал Луи де ла Тремуиль заново готовили армию, собирали в нужных портах корабли, не забывая и о том, чтобы не оголять границы и просто гарнизоны в опасных, склонных к бунту провинциях. В Авиньоне готовились к иному, но не менее важному, разжечь пламя веры в пастве, убедить французов и не только в том, что скорая война с мусульманами станет непременно победоносной и угодной Господу. Только вот сперва приходилось скрывать настоящую цель, делать вид, что собираемые войска отправятся на кораблях отнюдь на в земли мамлюков. Зато потом, вот как раз потом и случилось страшное. Расслабившись за то долгое после раскола время, сначала ожидая от Борджиа ответного удара, Джулиано ди Лавери и сам поверил было в то, что его давние враги отвлеклись на более важные для себя дела. Падение Ливорнской республики и показательная казнь всем маломальски видных последователей Савонаролы тоже была принята как естественное явление. Слишком уж они обнаглели, а с землями Борджиа под боком так поступать было опасно для жизни. Потеряли страх, не позаботились о себе. Сами и виноваты. А к тому же из них получились очень хорошие мученики, полезные Авиньону. Но других мучеников ни Юлию II, ни приютившему и вознесшему его вверх Людовику XII не требовалось. Однако, пути Господни воистину неисповедимы. И не только собственно Господни, но и тех, кто представлял Бога там, в Риме. Это случилось 2 дня тому назад, в соборе Нотр-Дам-де-Дом, который с недавних пор стал резиденцией ордена святого Доминика, а еще твердыней инквизиции. Всем было известно, что именно в подземную часть этого собора, расширяемую в связи с необходимостью, доставляют часть особо злостных еретиков и заподозренных в колдовстве. И именно оттуда у попавших, если и получается выбраться живыми, то большей частью на одну из площадей, до костра, на котором ожидает смерть либо от огня, либо, в качестве особой милости, от удавки с последующим сожжением уже мертвого тела. Сам папа Юлий II неоднократно сдерживал что Крамероса Шпенглером, что иных, менее высокопоставленных братьев-инквизиторов. Это получалось, но хотя бы раз в неделю и хотя бы парочка жертв непременно горела, услаждая взоры одних и вызывая страх у других. В любом случае, все ди Лавери, равно как и король Людовик XII, знали, с кем именно они имеют дело. Зверя надобно кормить свежим мясом, а не травкой. Только так его можно удержать от того, чтоб тот не бросился на хозяина. Однако, Некого теперь было удерживать. Крамер, его друг, сподвижник, соавтор «Молота ведьм» и наиболее доверенное лицо Шпенглер частенько коротали вечера за вином, бумагами и разговорами о развитии доминиканского ордена. Порой и не одни, а в компании еще кого-то из инквизиторов. Обычное времяпрепровождение, тайной не являющееся. И не любили, когда их беспокоили, даже если засиживались глубоко за полночь. Возраст и сопутствующая ему бессонница, особенно у Шпиглера. Если же что-нибудь было необходимо, так на то присутствовали слуги из тех же монахов-доминиканцев, но простых, не продвинувшихся еще в иерархии братьев-проповедников. Забеспокоились лишь утром, когда из комнат Крамера так никто и не вышел, сразу же открыли дверь, точнее сломали, поскольку та была заперта изнутри на засов. Открыв же глазам вбежавших, вроде бы готовых к чему угодно братьев, предстала довольно страшная картина. Вокруг была только и исключительно смерть. Посиневшие лица, выпученные глаза, смрад от рвоты, удушливого дыма и каких-то непонятных, но очень неприятных запахов. Запахов, от которых и только что появившимся становилось дурно. Тут же выбитые окна не слишком поправили ситуацию, но хотя бы позволили как-то дышать. И почти сразу нашлись источники тех самых запахов. Свечи, курильницы, какие-то кувшины в разных местах комнаты, яд. Никакой ошибки тут не могло быть. Да и откуда бы ей, ошибки, взяться, если стали лишаться чувств и те доминиканцы, которые нашли мертвого главу ордена и его ближайших сподвижников. Кардинал Крамер, архиепископ Шпенглер и бежавший из Испании Диего Дедиса, ближайший сподвижник Томаса Торквемады, еще пятеро высокопоставленных инквизиторов. Все мертвые, причем умершие незаметно для себя, сперва лишившись чувств. Кстати, более половины вошедших в комнаты смерти тоже скончались, не приходя в сознание. Странный, быстродействующий, но вместе с тем загадочный яд, все это явно указывало на виновников, на Рим и на тех, кто правил им и Италией в целом, Борджиа. Только они не просто умели пользоваться ядами, но и применяли столь жуткие и устрашающие составы. Лишь через пару часов, когда воздух сам по себе окончательно очистился, улетучившись через выбитые окна и открытые двери, дознаватели из числа опытных в подобных делах монахов сумели воссоздать очень приблизительную, но все же картину случившегося. Свечи. Яд был подмешан в их воск, причем лишь в срединную часть, чтобы начать действовать не сразу после того, как они будут зажжены. Курильницы, где к обычным благовониям было подмешано нечто иное, тоже ядовитые. И кувшины. Вода в них подернулась каким-то странным налетом, а на дне можно было разглядеть гнилостного цвета осадок, которого просто так образоваться не могло. Травили наверняка, но вместе с тем так, чтобы яд начал выделяться не сразу, и первое время его нельзя было почуять. Сперва отравленные теряли сознание, словно бы засыпая, а уж потом. Потом было поздно. Виновник. Не тот, что отдавал приказы, а исполнитель. Тут тоже не было вопросов. Брат инквизитор Отто Виттерштейн, в последнее время приближенный кардиналом Крамером за свои изобретения нового, особенно устрашающего пыточного инструмента. Особенно прославилась его железная дева, представляющая собой особенный шкаф, ощетинившийся изнутри множеством граненых игл. Причем длина этих самых игл могла увеличиваться и уменьшаться извне. Палачу или инквизитору-дознавателю для этого нужно было лишь поворачивать в ту или другую сторону несколько расположенных снаружи колес. И не только железная дева была порождением разума Виттерштейна. Маска молчания и пояс целомудрия не просто сживающие или, в зависимости от особенностей, колющие голову и срамные органы, но и жгущие плоть изнутри едкими жидкостями, поступающими по полым трубкам иглам. Такого мастера дознания кардинал Крамер не мог к себе не приблизить, удостоверившись предварительно, что тот тверд в вере. Это доказывалось личным участием брата Отто в допросах еретиков с применением его же пыточных механизмов. Он и участвовал, хотя и как наблюдатель. И вот, неожиданно для всех, он исчезает, в то время как остальные мертвы. Кто-то мог считать, будто это случай или бедного инквизитора, сделавшего для ордена святого Доминика немало, коварно похитили, но, только не Юлий II. Уж он знал, как долго способны Борджиа готовить удар, как умеют подготавливать подходящие для этого орудия, и разменять какого-то германского механика, работающего за золото или за иные награды, на уничтожение главы инквизиторов. Это они могли, и без каких-либо сомнений, а потом и раздумывать стало излишним, поскольку Отто Виттерштейн нашелся. Так нашелся, что лучше бы этого не случалось. Очень уж находка оказалась ядовитой, опасной и возмутительной для всех сторонников Юлия II и Авиньонского святого престола. Сам он, конечно, там не был, но рассказали во всех подробностях, упомянули про каждое слово. Проклятый Борджиа. Проклятый брат Отто, оказавшийся совсем не братом добрым христианам. Авиньонская площадь, несколько ранее. Кружащаяся голова, подступающая к горлу тошнота, уплывающее куда-то сознание. И вместе с тем понимание, что надо держаться, сохранять рассудок и уж точно не падать в обморок. Вместе с осознанием, что сам виноват, что не стоило оставаться в заполняющейся ядовитым воздухом комнате дольше, чем на пару-тройку минут. Тем более не стоило дожидаться потери сознания Крамером и остальными, затем частично приводить кардинала в чувство, чтобы последними услышанными тем словами были те, заставляющие осознать причину его скорой смерти и крушения не только личных, но и вообще планов ордена святого Доминика.